Эпизод второй. По средам Ширли Моллисон ездила в юго-западную клиническую больницу Ярвилла. Вместе с десятком других волонтеров она выполняла разные неквалифицированные поручения. Развозила по палатам библиотечные книги, ухаживала за букетами пациентов или спускалась в киоск, чтобы приобрести какие-то мелочи для лежачих больных, кого не навещали родные. Но больше всего ей нравилось, переходя от одной койки к другой, принимать заказы на завтрак, обед и ужин. Как-то раз спешивший мимо доктор, увидев у нее папку с зажимом для бумаг и ламинированный пропуск, даже принял ее за сотрудницу канцелярии. На мысль заняться волонтерской деятельностью навела ее Джулия Фолли в ходе их самой длительной беседы во время одного из чудеснейших рождественских приемов в Суитлов-хаусе. Тогда-то она и узнала, что Джулия собирает средства на создание педиатрического отделения в местной больнице. «Нам, как воздух, необходим визит какого-нибудь из членов королевской семьи», — говорила Джулия, глядя через плечо Ширли на вход. «Я собираюсь попросить Обри ненавязчиво переговорить с Норманом Бейли. Простите, мне надо поздороваться с Лоренсом». Оставшись стоять в одиночестве у рояля, Ширли проговорила в пустоту: «Конечно, конечно». Она понятия не имела, кто такой Норман Бейли, но чувствовала, что это упущение. На другое утро, даже не посоветовавшись с Говардом, она позвонила в юго-западную клиническую больницу и спросила, нужны ли им волонтеры. Удостоверившись, что от нее не требуется ничего, кроме безупречной репутации, уравновешенности и здоровых ног, она попросила прислать ей бланк заявки. Волонтерство открыло Ширли совершенно новый, удивительный мир. Тогда у рояля Джулия Фолли ненароком подвела ее вплотную к давней мечте. Скромно сцепив перед собой руки, Ширли будет стоять с ламинированным пропуском на шее, когда вдоль шеренги добровольных помощников медицины неспешно прошествует ее величество. Тут Ширли сделает идеальный реверанс и тем самым обратит на себя внимание королевы. Та остановится, чтобы перемолвиться словом Ширли, поблагодарит ее, что она, не считаясь со временем, вспышка фотокамеры, а на следующий день фото в газете. Королева беседует с миссис Ширли Моллисон, работающей на общественных началах. Когда Ширли воображала эту сцену, ее порой охватывал почти священный трепет. А кроме того, волонтерство давало ей в руки сверкающее оружие против заносчивости Морин. Когда вдова Кена вдруг преобразилась, как Золушка из продавщицы в совладелицу, она стала задирать нос, чем приводила в бешенство Ширли, которая, впрочем, неизменно встречала ее кошачьей улыбкой. Но Ширли поднялась на ступень выше. Она трудилась не ради наживы, а ради высоких идеалов сердца. Волонтерство давно стало признаком хорошего тона. Оно привлекало таких женщин, которые, как она сама и Джулия Фолли, не нуждались в деньгах. Более того, пропуск в больницу давал Ширли доступ к неограниченным запасам сплетен, с которыми не мог сравниться назойливый щебет Морин по поводу открытия нового кафе. Сегодня утром Ширли уверенно попросила координатора волонтерской службы направить ее в 28-ю палату онкологического отделения. На посту возле этой палаты она рассчитывала застать единственную медсестру, с которой сумела подружиться. Молоденькие девчонки порой дерзили и выговаривали волонтерам, тогда как Рут Прайс, вернувшаяся к сестринской профессии после 16-летнего перерыва, привлекла ее с самого начала. Обе они, как подчеркивала Ширли, были уроженками Пэкфорда, и это их сближало. Если уж совсем честно, Ширли не была уроженкой Пэкфорда. Они с младшей сестрой выросли в Ярвилле, в тесной грязноватой квартирке, принадлежавшей их матери. Мать Ширли была пьянчушкой, она не давала развода отцу девочек, которого те никогда не видели. Казалось, все мужчины в округе знали мать Ширли по имени и говорили о ней с ухмылкой. Но это давным-давно кануло в прошлое, а Ширли считала, что прошлое выветривается, если только о нем не вспоминать. Она и не вспоминала. Ширли и Рут радостно поздоровались, но сегодня у обеих была масса дел, и они успели только обменяться короткими фразами насчет внезапной кончины Барри Фейербразера. Они договорились пойти в столовую около половины первого, и Ширли отправилась за библиотечной тележкой. Она пребывала в прекрасном расположении духа. Будущее виделось ей столь же отчетливо, как настоящее. Говард, Майлз и Обри Фолли собирались сплотиться, чтобы раз и навсегда покончить с предместьем Филдс. Такое достижение не грех будет отметить торжественным приемом в Суитлов-хаусе. Ширли завораживала это имение. Огромный сад с прудами, солнечными часами и затейливо подстриженной живой изгородью. Широкий коридор, обшитый деревом, на рояле. Фотография в серебряной рамке. Хозяйка дома беседует с дочерью королевы. Со стороны четы Фолли не чувствовалось ни тени высокомерия Говарду и Ширли. Правда, попав в орбиту этой семьи, Ширли заметила, что хозяев дома во время каждой встречи что-нибудь отвлекает. А ведь как мило было бы им впятером устроить приватный ужин в одном из этих восхитительных малых залов. Говард сел бы рядом с Джулией, Ширли по правую руку от Обри, а между ними Майлз. У Саманты в фантазиях ее свекрови неизменно находились другие дела. Ровно в половине первого Ширли и Рут нашли друг друга у стойки с йогуртами. В шумной больничной столовой еще не было того столпотворения, какое начиналось в час дня, и они без труда нашли липкий в крошках столик на двоих у стены. «Как Саймон? Как мальчики?» — спрашивала Ширли, пока Рут вытирала столешницу. Затем они переставили на столик содержимое своих подносов и сели друг к дружке лицом, собираясь поболтать. «Сай лучше всех, спасибо, прекрасно. Сегодня привезет домой новый компьютер. Мальчики ждут, не дождутся, вы же понимаете». Это не вполне соответствовало истине. У Эндрю и Пола были свои простенькие ноутбуки. Большой компьютер находился в углу тесной гостиной, и мальчики к нему не прикасались, предпочитая лишний раз не попадаться на глаза отцу. В рассказах Рут ее сыновья выглядели намного младше, чем на самом деле. Покладистые, предсказуемые, смешливые. По-видимому, она и себя старалась выставить моложе, подчеркнуть разницу в возрасте, почти в два десятка лет, между собой и Ширли, чтобы они с ней еще более походили на мать и дочь. Рут потеряла мать 10 лет назад, и у нее не осталось старшей подруги. А у Ширли хоть и была дочь, но отношения с ней, как она намекала, оставляли желать лучшего. «Мы с Майлзом всегда были очень близки, а у Патриции довольно трудный характер. Она сейчас живет в Лондоне». Рут не терпелась узнать подробнее, что они с Ширли в первую очередь ценили друг в дружке сдержанную гордость. Обе с достоинством являли миру ничем не омраченный фасад. Запрятав подальше свое любопытство, она все же не оставляла надежды со временем разузнать, в чем проявляется трудный характер Патриции. Взаимная симпатия Ширли и Рут основывалась на признании того факта, что подруга более всего гордится многолетней привязанностью своего мужа. Они, как члены масонской ложи, выработали особый код, благодаря которому чувствовали себя друг с дружкой более комфортно, чем в компании других женщин. Их заговору добавляло остроты чувство превосходства. Каждая втайне жалела другую за выбор такого мужа. Рут считала Говарда физически омерзительным и не могла понять, как Ширли, хоть и полненькая, но вполне симпатичная, согласилась за него выйти. А Ширли, которая в глаза не видела Саймона и не слышала, чтобы его упоминали в высших сферах Пэкфорда, заключила, что Рут страшно далека от светской жизни, а муж у нее домосед и неудачник. «Так вот, Майлз и Саманта доставили Барри в мое дежурство», — без предисловий заговорила Рут. В отличие от Ширли, она не владела тонкостями светской беседы и не умела маскировать свою жадную тягу к пэкфордским сплетням. Если они долетали к ней на вершину взмывшего над городом холма, то разбивались о нелюдимость Саймона. «Они и вправду все видели?» «О, да!» подхватила Ширли. В воскресенье вечером они ужинали в гольф-клубе. Девочки после каникул вернулись в школу, а Сэм предпочитает питаться вне дома. Готовит-то она посредственно. Мало-помалу, во время перерывов на кофе, Рут сделала для себя выводы относительно изнанки брака Майлза и Саманты. Ширли упомянула, что ее сын женился в силу своей порядочности, когда Саманта забеременела старшей дочкой, Лекси. «Комар носа не подточит», вздохнула Ширли с прозрачной бравадой. «Майлз поступил как положено, иного я от него и не ждала. Девочки у них — само очарование. Жаль, что у Майлза нет сына, это был бы чудный мальчик, но Сэм третьего не захотела». Каждый завуалированный выпад против Саманты был для Рут на вес золота. Она с первого взгляда не взлюбила невестку Ширли еще в ту пору, когда водила 4-летнего Эндрю в подготовительную группу. Туда же Саманта водила Лекси. Визгливый смех, выкаченный наружу бюст и соленые шуточки, адресованные молодым матерям, ожидавшим во дворике, делали ее в глазах Рут опасной хищницей. Не первый год Рут наблюдала, как Саманта, приходя в школу на день открытых дверей, выпячивает массивную грудь перед тем, как вызвать на разговор доктора Викрама Джаванду, и спешила увести Саймона за угол, чтобы им не пришлось с ней общаться. Ширли во всех подробностях пересказывала с чужих слов повесть о последнем путешествии Барри, всячески подчеркивая заслуги Майлза, который мгновенно вызвал скорую, поддержал Мэри Фейербразер, сопроводил ее в больницу и оставался там до приезда супругов Уолл. Рут слушала внимательно, хотя и с некоторой досадой. У Ширли куда увлекательнее получалось критиковать многочисленные недостатки Саманты, нежели превозносить достоинство сына. А главное, ей самой не терпелось рассказать кое-что интересное. «Значит, в совете образовалось свободное место», — подытожила Рут, едва дождавшись того момента, когда Майлз с Самантой уступили сцену Колину и Тесси Уолл. «Для этого есть термин. Случайная вакансия», — любезно подсказала Ширли. Рут собралась духом. «Саймон», — выговорила она с радостным волнением, — «хочет выставить свою кандидатуру». Машинально улыбнувшись, Ширли удивленно-вежливо вздернула брови, а потом отпила чаю, чтобы спрятать лицо. Рут и подумать не могла, что ее слова вывели приятельницу из равновесия. Она заранее представляла, как обрадуется Ширли, узнав, что их мужья будут вместе заседать в совете, а, возможно, и чем-нибудь посодействует. «Я от него вчера вечером узнала», — с важным видом продолжала Рут. «Он давно об этом задумывался». Некоторые другие планы Саймона — как-то развести на деньги Грейза, чтобы оставить его фирму подрядчиком совета, Рут немедленно выбросила из головы, как вычеркивала из памяти все его неприглядные делишки и мелкие нарушения закона. «Кто бы мог подумать, что Саймона интересует участие в местном самоуправлении?» — пропела Ширли легким и приятным тоном. «Еще как!» — подтвердила Рут, которая до вчерашнего вечера ни сном, ни духом об этом не догадывалась. «Очень даже интересует». «А он обращался к доктору Парминдер Джаванди?» — спросила Ширли, отпив еще чаю. «Она не вызвалась помочь?» Рут слегка оторопела и не смогла скрыть замешательство. «Да нет, я не...» «Саймон 100 лет к врачам не обращался, он на здоровье не жалуется». Ширли улыбнулась. Если Саймон выступает сам по себе, без поддержки фракции Джаванды, то его можно сбросить со счетов. И даже стало жаль Рут. Младшую подругу ждал неприятный сюрприз. Сама Ширли, знакомая со всеми маломальски уважаемыми гражданами Пэкфорда, не узнала бы мужа Рут, надумай он зайти в кулинарию за продуктами. Бедняжка Рут. Хоть бы спросила себя, кто станет за него голосовать. В то же время был один вопрос, который, по мнению Ширли, Говард и Обри непременно попросили бы ее задать, как бы невзначай. «Саймон с рождения живет в Пэкфорде, да?» «Не совсем, он родом из Филдса», — ответила Рут. «Понимаю», — сказала Ширли. Аккуратно вскрыв стаканчик йогурта, она задумчиво погрузила в него пластмассовую чайную ложку. «Саймон наверняка присоединится к тем, кто ратует за сохранение Филдса, а это полезно знать наперед, вне зависимости от его шансов на выборах». «Это на сайте появится или как там положено о себе заявлять?» — спросила Рут, все еще надеясь на запоздалый проблеск интереса и поддержки. «Видимо, да», — туманно произнесла Ширли. «Думаю, так».